Со странностями в этом месте исходно был перебор. Да такой, что подозрения Алены о возможном спектакле, поставленном ушлыми аборигенами, нарочно для того, чтобы заморочить головы доверчивым концессионерам, по размышлению начали выглядеть вполне обоснованно. Хорошо. Допустим, подчиненные обергруппенфюрера Рейнхарда Гейдриха во время одной из многих антарктических экспедиций 30-х годов отыскали неидентифицированную червоточину, ведущую в иной мир. И, какая неожиданность, таковой оказался идеально приспособлен для жизни человека. Существа, по большому счету, хрупкого, нежного, неспособного выжить более нескольких минут без кислорода и привыкшего к стабильному температурному режиму, плюс-минус 20 градусов от нуля по шкале Цельсия. Затем объективные политические и военные причины вынудили руководство проекта EndSight провести исключительно затратную и сложную операцию по переправке на эту сторону людей и техники ради создания идеального и расово верного общества, что в условиях Земли сделать или невозможно, или было бы сопряжено с колоссальными трудностями и жертвами. В основном со стороны расово неправильных слоев, активно сопротивляющихся идеям доминирования истинных арийцев. Предположим, что проект оказался успешен. Даже не предположим, а подтвердим под присягой. EndSight полностью реализован, и ранее единое человечество разделилось на две субцивилизации. Основная материнская на Земле и меньшая по численности, но получившая невероятный импульс к развитию в этом месте. Как именно называется планета, концессионерам никто сообщить не удосужился. Пришлось в разговорах между собой использовать корявый эвфемизм. Ну а согласно законам общественного развития, выведенным еще классиками марксизма-ленинизма и никем доселе не отмененным, каждый социум, от первобытно-общинного до постиндустриального, обязан иметь четкую иерархию, экономическую базу и механизм управления. «Скольких живых людей мы здесь видели?» – задал вопрос Иван. «Посчитать нетрудно. Юрген Грейм – раз. Четверо охранников на КПП возле двери. Пилот челнока. Технический служащий в доке. Итого семеро. Все мужчины. От дока до жилых помещений мы шли около 10 минут. Несколько коридоров и подъем на лифте, не встретив вообще ни одной живой души. По телевизору видели значительно больше», — напомнил Славик. «Рабочие на заводе, фермеры». «Ты не понимаешь, о чем конкретно я говорю. О плотности населения. Войди в Питере в любой многоквартирный дом и поднимись по лестнице на 10 этаж. По дороге обязательно попадутся старушка с баллонкой, томимые гормонами малолетки со скейтами, сосед-пьяница дядя Коля или идущий по вызову сантехник. А здесь тишина и пустота. Домино-то, как вы заметили, громадный. Десятки запертых дверей. Затем никто не отметил полнейшего отсутствия какой-либо государственной символики. По идее, на форме Юргена должны присутствовать национальные эмблемы. Имперский орел со свастикой, к примеру. Кокарда на пилотке я тоже не видел. Челнок мы осмотрели достаточно подробно. Но опознавательный знак ВВС Балкенкройц бесследно сгинул. Если вообще когда-либо был нанесен на борт. Я крайне внимательно смотрел программу новостей, однако гербов флагов не обнаружил. «В квартире ни одного портрета или фотографии», — дополнила Алена. «Разумно предположить, что если мы находимся в правительственном здании, на стене должен висеть портрет нынешнего дорогого и любимого вождя или какого-нибудь известного исторического деятеля. Да хоть отца-основателя внеземной колонии Гейдриха. Нету?» «Книги», — подхватил Славик, прикинув, что к чему. «Где книжные полки или шкафы? Хотя бы раритетный томик «Майн кампф» с автографом автора. Или газета «Der Stürmer». На худой конец альбом с видами достопримечательностей или пропагандистские буклетики. «В яблочко!» — Ваня поднял палец к потолку. «Никаких информационных носителей в зоне нашей досягаемости. Телевизор не в счет. Ничего такого эдакого мы там не увидели. Сплошная производственная банальщина в стилистике брежневского соцреализма. Мне это напомнило Северную Корею. Бывал там один раз. Показывают только то, что можно показывать иностранцам. Кто-нибудь желает поделиться умозаключениями, сделанными на основе недавних наблюдений? «Я желаю», — кивнула филологесса и выдала накрепко заученное с университетских времен. «Согласно выкладкам социолога Карла Раймонда Поппера, мы столкнулись с закрытым типом общества, характеризующегося статичной социальной структурой, ограниченной мобильностью, неспособностью к инновациям вне узкого целевого сегмента, традиционализмом и догматичной авторитарной идеологией, что в принципе неудивительно. Но это лишь первый пункт. Второе. Тот самый северокорейский синдром, вытекающий из тотальной закрытости. Никто из чужаков ни в коем случае не должен узнать, каково настоящее положение дел. Это касается всех без исключения позиций. Численность населения, вооруженные силы, технологии, продовольственная база и так далее до бесконечности. Отсюда максимальное ограничение контактов с местными и информационный вакуум. Проще говоря, они до сих пор нас смертельно боятся, сказал Ваня. Не нас троих конкретно, а землян в целом. Установка простая. Нельзя допустить утечки и капли достоверных сведений даже через редких гостей, пускай и посвященных в некоторые общие секреты. Представим, что по возвращению домой нас хватают за ворот мрачные типы из Моссад или агентства Визенталя, цепляют наручниками к батарее и нагревают паяльник. А ну, колитесь, нацистские прихвостни! Где скрываются недобитые гитлеровские палачи? Сталкивался я с этими психами. Люди исключительно несимпатичные, без всякого представления о гуманизме и человечности, если, разумеется, речь заходит об интересах богоизбранного народа. В итоге, после кратковременного общения мы взахлеб рассказываем все. Политический строй, имена руководителей, военный потенциал. Следовательно, лучше не знать ничего. Понятно? Повисла неприятная пауза. «Выходит, они заботятся о нашей же безопасности?» – неуверенно спросил Славик. «В том числе, но прежде всего о своей. Тихо, слышите?» В гостиной затренькал телефон. Филологесса взглянула на Ваню. «Возьмите трубку, чего сидите?» «Алло!» «Вас ожидают», — сообщил уверенный мужской голос. «Пожалуйста, спуститесь лифтом на нулевой этаж». Более никаких инструкций не последовало. Короткие гудки. «Лифт слева по коридору», — напомнил Иван. «Поторопимся». Вышли из квартиры, прикрыли дверь. Славик отметил, что замка нет. Значит, проблему с домушниками в этом месте решили весьма радикально. На стальной решетке, видимо, для самых непонятливых, красовалась табличка с готическими буквами. «Aufzug». Осталось нажать на круглую кнопку алой пластмассы. Во тьме под крышей загудели сервомоторы. Кабина появилась спустя минуту. «Седая древность», — констатировал Ваня, отодвигая легкую дверь-гармошку. Стенки кабины были отделаны темным деревом. В плафоне под потолком светила обычная лампочка накаливания. На панели управления 21 клавиша. Этажи от 0 до 20. «Готовы? Поехали!» Подрагивая и скрипя, лифт медленно пополз вниз. Похожие агрегаты в 2010 году от Рождества Христова можно встретить только в самых запущенных зданиях Петербурга, где-нибудь в районе Коломны или Нарвской заставы. Потрясающе! Неужто на этой стороне нет технологий, позволяющих создавать более удобные и совершенные устройства? Но стоит вспомнить о челноке, запросто перекрывающем две звуковых, и начинаешь понимать, что здесь далеко не все так просто, как кажется. Неярко освещенный вытянутый зал со сводчатым потолком, обязательная отделка металлом. Оказывается, это небольшая станция метро. По правую руку открывается пасть тоннеля, а рядом с платформой стоит одинокий вагончик с надписью по борту «Шнельштадтбан 204». Там же первая встреченная эмблема. Латинские буквы «РБ» в стилизованном под шестеренку кружке. И, как обычно, ни единой живой души. «Намек прозрачный», — пожал плечами Ваня. «Милости прошу. Лезем в дудку. Что-что? Не поняла Алена. Прокасимся, что? Глядите, сиденье без ремней безопасности. Значит, головокружительных скоростей с американскими горками не предвидится. Забавно. Двери вагончика закрываются не автоматически, а самими пассажирами. Вот рычаг. Зато машинист не обязателен. Над лобовым стеклом черные панели. Как я понимаю, фотоэлементы. Управление тепловое или световое. Что замечу редкость даже для Земли. Как они умудряются совмещать пещерную архаику со сравнительно продвинутыми гаджетами, ума не приложу. Вагон тихонько тронулся с места. Застучали колеса на стыках. Подземная станция осталась позади, сменившись кромешной тьмой тоннеля. «Чаттануга-чу-чу», — проворчал Славик. «Верно, Алена сказала. Понятия о вежливости у них самые примитивные. Могли бы прислать сопровождение. Хоть лейтенанта Грейма того же самого». «Я не покажусь клиническим параноиком», — вкрадчиво сказал Иван. «Если выдвину одну спорную теорию. Сопровождающего нет потому, что они нам хоть чуточку доверяют. Разрешили проявить самостоятельность, а? С чего вдруг? Понятия не имею.